Подобно всем старинным и достопочтенным учреждениям Англии, Оксфорд, едва лишь в воздухе запахнет деньгами, способен совершить кувырок назад, да и вообще какой угодно кульбит. Как вам такая идея? Мне... Альберт беспомощно искал нужное слово. По мне так идея блестящая. Тогда я попрошу наш юридический отдел составить проект контракта. Я, если вы ничего не имеете против, предпочитаю все делать быстро. Будем считать, что контракт доставит вам сегодня в 17:00. Ваши родители, разумеется, захотят показать его своему адвокату. Буду рад, если к пятнице вы уже примете решение. Ваш визит ко мне должен быть полностью продуманным поступком. Альберт взглянул поверх головы Коттера. Проектор отбрасывал на стену кабинета надпись «Полностью продуманные поступки». «А, вы заметили, мой девиз. Вы увидите его повсюду. На наших экранных заставках, на пище и бумаге». Коттер встал, и Альберт тоже мгновенно вскочил на ноги. «Мистер Коттер, я и не знаю, что сказать. Просто Саймон. Мы здесь обходимся без формальностей. Ни официальных костюмов, ни мистеров». Коттер, провожая Альберта к дверям, приобнял его за плечи. «И, кстати, вы обнаружите, что кофе и чай у нас только от кафе «Этичность». А теперь прошу меня простить. Я увяз в переговорах относительно приобретения газеты. Вы даже не представляете, до чего сложен этот процесс, правда? А я покупаю их каждый день», — сказал, девясь собственной наглости, Альберт. «Просто протягиваю деньги человеку в киоске и... вуаля!» Коттер игриво ущипнул Альберта за руку. «Ко всему прочему, еще и чувство юмора». «Как он похож на мать», — думал Коттер. «Как он до нелепого похож на мать!» «Хотел бы я, чтобы это было так просто», — добавил он. «А то я уже почти жалею всех Мёрдоков нашего мира». Кит Руперт Мёрдок родился в 1931-м. Владелец транснациональной корпорации «Ньюс», контролирующей средства массовой информации по всему англоязычному миру. И газета-то не из самых ходких. Всего-навсего старушка Лип. Но, тем не менее, правило. Лип — «Лондон Ивнинг Пресс», основана еще до вашего рождения. И все же самое время, чтобы у «Стандарт» появилась соперница. Вам не кажется? Как знать, может быть, у вас будет там своя колонка. Кстати, если примете решение еще до пятницы, позвоните. Шагая по мосту Ватерло к ресторану, в котором поджидали его Гордон с порцией, Альберт то и дело оглядывался на только что покинутую им высоченную стеклянную башню. Он не был ни суеверен, ни религиозен, и все же не мог не гадать, какая сила или божество послали ему столь невероятную удачу. Как и у всех 17-летних юношей, чувство вины в нем было сильнее чувства гордости, так что обычно он ждал от судьбы скорее кар, чем наград. 4,5 года назад, во время бар-мицвы, он мысленно скрестил пальцы и в продолжении всей церемонии предавался скабрезным святотатственным мыслям. И несколько недель потом ожидал, что Бог поквитается с ним. Но ничего не дождался. Бог выразил свой гнев, послав ему хороших друзей, крепкое здоровье и добрых родителей. А в довершение всего ему теперь предстояло стать фаворитом при дворе короля Коттера. По каменной лестнице ресторана «Кристофер», он взлетел, перескакивая через две ступеньки сразу. Порция и Гордон, нервно прихлебывавшие за своим столиком минеральную воду, его появления не заметили. Альберт остановил проходившего мимо официанта и улыбнулся ему во весь рот. «Вы не могли бы принести вон на тот столик бутылку шампанского? Лучшее, какое у вас найдется?» «Разумеется, сэр». Официант поклонился и убежал. «Милый!» — порция поманила сына. «Ну как? Как все прошло?» «Ух, чтоб меня! Не знаю, с чего и начать!» Ощущая себя до нелепости взрослым, Альберт уселся за столик и рассказал родителям о планах Саймона Коттера. «Как видите, лучшего мне не найти ни на земле, ни на небе», — завершил он свой рассказ. «Блестяще, а?» К столику приблизился с ведерком льда и бутылкой «Кристаль» официант. Одна из самых дорогих марок французского шампанского, производимая домом «Редерер». Гордон, хмуро вглядывавшийся в столовые приборы, словно стараясь уловить в задыхающемся рассказе Альберта некий намек на подвох, поднял на официанта глаза. «Это зачем? Я шампанского не заказывал. Пап, это я его заказал. Деньги верну тебе в самом скором времени, обещаю. Порция сжала руку Альберта. И правильно сделал, сказала она, с тревогой посматривая на Гордона. Нам, безусловно, есть что отметить. Верно, дорогой? Альберт, уловив в ее голосе просящую нотку, наклонился к отцу, чтобы поддержать мать. «Пап, я понимаю, все происходит слишком быстро, но ведь это же великолепно, как по-твоему? Я хочу сказать, что в любом случае ничего не теряю». Гордон вдруг улыбнулся и потрепал сына по плечу. «Конечно, великолепно, Альби. Просто годы, проведенные в Сити, научили меня осторожности только и всего. Уверен, все будет хорошо. Я горжусь тобой, честно». Он сказал... Альберт чуть покраснел. «Сказал, что считает тебя замечательным человеком, пап». «Да? Неужели?» «Ну что же, он и сам человек замечательный. Ты знаешь, он сейчас покупает газету «Лондон Ивнинг Пресс». Ты уверен? Об этом нигде не писали?» «Абсолютно. Он сказал, что дело это сложное, но пора бы стандарт получить конкурента. И еще он учреждает в Оксфорде кафедру». «Это все ладно», — вмешалась Порция. «Но ты мне лучше скажи, что он за человек? Снял он хоть раз свои солнечные очки? Тебе не показалось, что он еврей? На фотографиях он выглядит очень смуглым и симпатичным. Как, по-твоему, он красит волосы? Ради всего святого, мам!» Альберт с Гордоном встретились взглядом и расхохотались, ощущая мужскую солидарность. «Ну, словно оправдываясь, произнесла Порция, такие вещи важны. Они могут многое рассказать о человеке. Да, кстати, он прочитал все твои книги. Так он сказал. Это тебе что-нибудь о нем говорит?» Отец и сын, увидев, что Порция покраснела, рассмеялись снова. «Выпьем за здоровье этого образца вкуса и здравомыслия», — провозгласил, поднимая бокал, Гордон. «За Саймона Коттера!» — воскликнули все трое.